Глава 5. Гип-гип, ура! Борьба с безбожно растянутой завязкой романа наконец-то завершилась моей победой. Дальше будет проще. Пойдет, так сказать, миттельшпиль, а это спокойствие и простор. Пиши, что в голову взбредет, накручивая одно приключение на другое. Теперь можно. Роман должен иметь объем. Читатель, который в самом начале сорвался с моего крючка и ушел, для меня потерян. Но тот, что прочно висит на крючке, мой. Он никуда не денется, если над ним специально не издеваться. Теперь мне позволено многое. Длинноты, отступления, философские рассуждения ни о чем. Могу целыми страницами любоваться природой. Могу травить анекдоты, могу подробно описать развитие нарыва на пальце главного героя, могу приводить в тексте кулинарные рецепты, бытующие в иных мирах. Суфле из змеиной слюны. Жаркое из сумчатого слона. Пирожное, ароматизированное нектаром из цветка саблезубого папоротника. И не говорите мне, что папоротник не цветет. Есть миры, где еще как цветет. И клыки. Во! Не верите в цветущую саблезубость? Зря. Ретроспекции — это само собой. Я еще не рассказал, чем скользуны зарабатывают на хлеб с маслом. Разрулить нештатную ситуацию в малине — это совсем не рядовое задание. Это случай уникальный, требующий пожарных мер. Реальная работа скользунов проще и обыденнее. Но об этом потом. А пока... Нам не нужны были лишние слова. Не требовалось даже выработки плана действий, поскольку такой план уже был у Балыкина, и он нас с ним ознакомил. Мы были подтянуты, напряжены и готовы на все. Сказать по правде, меня не сильно удручала перспектива ядерной войны в таком мире, как Малина. Я просто не хотел увеличения вероятности подобных событий на моей Земле. Объективно, Земля далеко не лучший из миров. Куда ему до того спокойного рая, где меня ждет Мара? Но я верю в то, что и на Земле не каждый человек вор, даже среди чиновников. Человечество наделено массой пороков, и незаметно, чтобы оно с каждым поколением становилось лучше. Но тотального самоуничтожения оно все же не заслужило. А ведь был уже прецедент. Первая мировая война. Европа обезумела, Европа совершила самоубийство. Это да, это мы читали. А я задам вопрос. Почему она обезумела и уже никогда не стала прежней доброй старой Европой? Если вы затянете древнюю унылую песню о нарастании противоречий, я рассмеюсь вам в лицо. Противоречия всегда нарастают. Но война для их разрешения — самый последний инструмент. Первая мировая началась потому, что за несколько месяцев до выстрела Гаврилы Принципа в Малине тоже прилюдно убили какую-то шишку. И с точно такими же последствиями. Теперь, значит, опять? Информация пришла от скользунов радости. Это хорошее место, почти такое же хорошее, как облюбованный мною мир четырехэтажных небоскребов и педальных лифтов. И люди там, в общем, неплохие. С большинством из них можно иметь дело. Беда радости в том, что матрица влияния по вектору Земля-радость удручает еще сильнее, чем матрица влияния по вектору Малина-Земля. Обратное влияние тоже существует, но проявляется в природных, а не социальных катаклизмах. Если там взорвался вулкан, известный у нас как Каракатау, нам пора эвакуировать население с берегов Зонского пролива. Но если у нас началась война, жителям радости надо срочно копать противоатомные убежища. Не самая веселая перспектива. Поэтому сомнений в достоверности переданной информации у нас не возникало. «Так себе команда!» — невесело прогундел Балыкин, оглядывая нас без всякого энтузиазма. «Но других людей у меня сейчас нет». Я поверил ему. Ни разу он не сказал при мне, сколько человек находится в его подчинении, но нетрудно было догадаться, что не так уж много. Вероятно, не более 20, включая мертвые души. Таковой душой мог, например, считаться мой дружок Олег Лавров, предпочитающий жить в таком мире, куда в лучшем случае доберешься за трое суток, и потому непригодный для дел быстрого реагирования. еще одна душа, влюбленный в космонавтику Антон Первенцев, давным-давно отправившийся искать мир, где люди уже летают к звездам, и пока не вернувшийся. Не исключено, что сейчас он уже летит к какой-нибудь Тау-Кита. Трудно начальству со скользунами. Их не заставишь подчиняться дисциплине, если они на то не согласны. Можно только убедить их. А нет, скользнул скользун и ищи его хоть до конца жизни. Были такие случаи. Балыкин о них никогда никому не рассказывал, но слухи доходят. Наконец, большая часть активных скользунов, как обычно, занята текущей работой. В пожарном порядке их не извлечь и к сверхсрочному заданию не приставить. Остаемся мы. Разнородные и разношерстные. И задачка, типа «сделай то, не знаю что». Не в пример легче устранить кого-нибудь, пусть даже президента, нежели защитить его от покушения, организованного неведомо как и неведомо кем. При этом немыслимо никакое сотрудничество с охраной президента. Она нас просто не поймет. Она будет нам мешать. И никакой информации ни об убийцах, ни о способе готовящегося убийства. Пуля? Взрывчатка? Яд? Что-нибудь экзотическое, вроде капсулы с радионуклидами или вирусным штаммом? Неизвестно. Хотя кое-что вычислить все же можно. Для этого нужно знать распорядок президента на запланированный для убийства день. Зная его, мы найдем наивыгоднейшие для покушения моменты времени и, вероятно, сможем получить представление об орудии убийства и способе его применения. Мы были готовы. Мы были экипированы. При штабе имеется склад, а на нем все, что необходимо для нескольких ключевых миров. Одежда, личное оружие, портативные рации, деньги, наладонник с русско-русско-малинным разговорником. Да-да, там тоже существует нечто вроде России, только гораздо хуже. И на ее территории употребляется русско-малинный. Так мы его называем язык. Нас было шестеро. Балыкин сам возглавил операцию. Терентий Семенович, главный наш теоретик, прихватил маленький ноутбук, набитый всевозможной информацией и кучу гаджетов. Нам было приказано забыть сомнения, и мы забыли их. Мы рвались в бой. Любой из нас мог бы скользнуть в малину сразу. Это близкий мир. И вектор перемещения давно известен. Хорошо подготовленный скользун обязан помнить наизусть векторы 113 известных на сегодняшний день миров, смежных с нашим миром, и четко представлять, что находится за смежными мирами. Скольжение сразу через несколько миров требует немалых усилий, но вполне возможно. Так что никто, в принципе, не мешал нам перенестись сразу в малину, хоть прямо из штаба. Но Балыкин распорядился иначе. Он разбил нас на две группы, наметил маршруты и точку рандеву. Я оказался вместе с Юлией и Степаном. Старшая в группе — Юлия. Добираться до малины нам предстояло через будку и наждак. Вперед. Поймать частника, но не брать ни первого, ни второго. Доехать до Битцевского лесопарка. Убедившись в отсутствии хвоста, совершить быстрый марш в сторону Чертанова. Скользнуть из давно кем-то облюбованной и оставленной про запас точки лесопарка в будку. Это странный мир. Собственно, все миры по-своему странны, не исключая нашего. Но будка — это нечто особенное. Скользуны из соседних миров скользят там, как хотят, не ведая ограничений. А местные — нет. Они самой природой лишены возможности скользить откуда угодно. Куда угодно — это пожалуйста. Но лишь из немногих редких точек. Три шага в сторону, и у местного скользуна уже ничего не получится. Лопнет от натуги, а не скользнет. Вторая странность, впрочем, следующая из первой. Таможенный контроль государства над местными скользунами. Причем таможенники проживают исключительно в будках стрелочников, путевых обходчиков, а где нет железных дорог — сторожей. Нет нужды говорить, что эти будки построены исключительно в тех местах, откуда скользуны будки только и способны начать скольжение. Не хотел бы я жить в этом мире. Из нашего мира мы ускользнули из самой глухой части Битцевского лесопарка. А в этом мире оказались вообще вне города, зато поблизости от железной дороги. Стояла ночная темень, но мы услышали, как за перелеском прогудел локомотив. Будь мы местными или уважай туземные законы, нам бы следовало двинуться вдоль железнодорожного полотна к ближайшей будке. Но мы не уважали туземных законов. Я? Точно нет. Едва переведя дух, мы скользнули в наждак. С нашей точки зрения, этот мир еще хуже будки. Не знаю, как в нем живется туземцам, но скользить они не могут. Посыпь наждаком ледяную дорожку, заскользишь ли? Но это свойство людей, а не мира. Потому что мы-то как раз скользим в нем нормально. А эти бедолаги ничего не знают о скольжении, и множественность параллельных миров для них чисто умозрительная абстракция. Впрочем, как и для подавляющего большинства людей нашего мира. Насколько позволяла судить ночная темень, пейзаж был похож. Тот же пригород, только без железной дороги. Перелесков было меньше, а заснеженных полей — больше. Невдалеке горели огоньки фермы, там басовито звучал какой-то мотор и мычали крупные рогатые скоты. Мык отличался от привычного. Что они там, буйволиц выращивают? Сразу и не скажешь. Может, это вообще крокодилья ферма, поскольку крокодилы, говорят, тоже мычат. «Я первая!» Непререкаемым тоном скомандовала Юлия и скользнула дальше. Но 2 секунды спустя вновь материализовалась рядом с нами. Зажгла неяркий фонарик. «Вон туда, метров 200».